Кроу глянул вверх, хотел сказать, что звезд сегодня почти не видно, но вместо этого поинтересовался: «А вам уже приходилось бывать в здешних краях?» «Да». Карлсон скрестил руки на груди и о чем-то задумался. «Именно тут, на Рио-Негро?» — попробовал уточнить Кроу. «Да». «В других местах тоже». «И ужасно жаль», — он испытующе взглянул на Кроу, «жаль, что эта девственная сказочность стремительно исчезает под напором нынешней предприимчивости». «Нет, жаль не то слово. Уничтожение тропических лесов — преступление, мистер Кроу. Преступление перед человечеством. Особенно тут, в Амазонии. Эти леса — легкие земли». «Людям нужны места, где жить», — заметил с улыбкой Кроу. «Нужны пахотные земли, чтобы выращивать хлеб. А всему человечеству нужна древесина, целлюлоза. Людей на земле, если не ошибаюсь, уже более 5 миллиардов. Да-да, конечно. Но, во-первых, не следует рубить сук, на котором сидишь. А во-вторых, выруб амазонской сельвы не приносит ожидаемых благ. Почвы на месте вырубленной и выжженной сельвы очень быстро теряют плодородие и не дают ожидаемых урожаев. Фермеры, осевшие на таких землях, быстро разоряются и бегут отсюда. В близкой перспективе, после того, как будут вырублены здешние леса, сюда придет пустыня». «Ну, не думаю, что дело обстоит столь трагично», — попробовал возразить Кроу. «Люди же и позаботятся, чтобы эти земли не оскудели. А люди ничего не смогут сделать. Это не в их силах. На опустыненной территории сельву не возродить. Тут сейчас совершается трагическая ошибка. Одна из многих, сделанных в 20 веке. Не исключено самое трагическое». «Не понимаю», — нахмурился Кроу. «Ну почему же? Это так просто. Таких лесов больше нет нигде. Не забывайте, мистер Кроу, от пояса тропических лесов ныне на земле едва ли сохранилась 1/3. 2/3 уже уничтожены безвозвратно, главным образом за минувшие 100-150 лет. В последние десятилетия темпы сведения лесов угрожающе растут. Если так будет продолжаться дальше, уже в начале следующего века лесов на земле не останется. Поступление кислорода в атмосферу резко сократится, а наша промышленность и особенно транспорт потребляют его все больше и больше. В крупных городах кислорода уже не хватает для дыхания людей. Впрочем, недостаток кислорода еще не самое страшное. Прежде чем люди и животные начнут задыхаться от недостатка кислорода, в атмосфере резко возрастет количество углекислого газа. Когда вы выжигаете сельву, углерод, содержащийся в растительных тканях, превращается в углекислый газ, а он главным образом поступает в атмосферу. Когда же на место уничтоженных лесов придет пустыня, в углекислый газ превратятся и органические вещества почв, ибо при опустынивании почвы разрушаются. Так вот, углекислоты, которая перейдет в атмосферу за счет сведения тропических лесов и разрушения тропических почв, будет вполне достаточно, чтобы средняя температура на Земле поднялась на 3-3,5 градуса из-за парникового эффекта. Слыхали о таком? Слышал что-то? Кроу пожал плечами. Углекислота в атмосфере играет роль стекла или полиэтиленовой пленки в парниках. Пропускает извне солнечное тепло, а обратно от земли тепла не пропускает. Чем больше в воздухе углекислоты, тем сильнее парниковый эффект. То есть, тем выше среднегодовая температура, тем теплее климат. Повышение температуры, о котором я говорю, неминуемо приведет к таянию полярных льдов. За последние десятилетия оно уже усилилось. Все более крупные айсберги отделяются от льдов Антарктиды и уплывают в океаны, где постепенно тают. Сокращение полярных льдов даже на 1/3 повысит уровень мирового океана на 10-12 метров. Представляете? Это будет означать еще один потоп, второй после библейского и не менее серьезный по последствиям. Ведь в зоне затопления окажется большинство крупнейших городов и даже целые страны. Придется переселять миллиарды людей, а цивилизации в целом будет причинен урон труднопоправимый. «Хотите сказать, что я могу оказаться в числе виновников такого потопа?» — засмеялся Кроу. «А вы уже в их числе?» — без улыбки ответил Карлсон. «Мы сегодня пролетали над вашей концессией на том берегу. Вы оголили огромную территорию. Сверху страшно смотреть. И на юго-востоке уже началось разрушение почв. Там начинал еще мой отец». Кроу небрежно махнул рукой. «Я слышал, там плохие почвы». «Почвы тут везде плохие», — Карлсон сделал ударение на последнем слове. «Плохие, если уничтожить сельву». «Я не совсем понимаю, господин Карлсон», — Кроу нахмурился. «Зачем вам понадобилось читать мне эту лекцию?» «Я это делаю всюду, где встречаю людей, от которых зависит судьба здешних лесов», — спокойно сказал Карлсон. «Такова моя обязанность как эколога и представителя ЮНЕСКО». «Извините, но тут вы находитесь на моей земле». Кроу с трудом сдерживал нарастающее возмущение. «Ну, не совсем», — Карлсон миролюбиво усмехнулся. «Однако, я думаю, нам не стоит дальше продолжать этот разговор. Уже поздно, и к тому же я ваш гость». «Хорошо. Мы можем продолжить его завтра». Кроу закусил губы. «А сейчас объясните все-таки, что значит «не совсем»? Как это понимать? Не совсем моя земля?» Карлсон с любопытством взглянул на своего собеседника. Прежде чем отвечать, он вынул изо рта сигару и приготовился стряхнуть пепел в воду, но в этот момент совсем близко за бортом катера раздался громкий смех, и в темноте послышался хриплый голос Хьюга. «Эй, Арчи, не заводись, я же предупреждал тебя. Доктор Карлсон, вы не обращайте внимания, у Арчи больные нервы, от здешней духоты. Я надеюсь, доктор Карлсон, вы не сказали Арчи про журналиста?» «Нет», — покачал головой Карлсон. «Ну вот и прекрасно, а то бы он совсем расстроился». «Что еще за журналист?» Кроу бросил подозрительный взгляд на Карлсона, но прежде чем тот успел ответить, снова отвернулся. «Эй, Хьюго, где ты там? Какой журналист?» «Завтра, завтра!» — донеслось издали. «Спокойной ночи, Арчи!» «Нет, я хочу знать сегодня! Вернись, Хьюго!» Послышался смех, треск веток под тяжелыми шагами, потом голос Хьюго откуда-то из чащи прибрежных кустарников. «Арчи, я пьян! Боюсь свалиться в воду! Ты ведь не хочешь, чтобы я утонул?» «Доктор Карлсон все знает про этого паршивого журналиста. А если коротко, он тоже ищет зеленых дьяволов и тебя. И всем, кого встречает, рассказывает, что ты дерьмо и хочешь присвоить чужую землю. Но ведь это совсем не так, Арчи. Всем известно, кто ты есть, и доктору Карлсону тоже. Спокойной ночи, джентльмены!» «Пьяный скот!» — крикнул в темноту Кроу. «Не вздумай возвращаться на катер, пока не проспишься. Сколько раз я просил тебя!» «Извините его, доктор Карлсон, и меня извините. Здешняя духота действительно действует на нервы. Кстати, там, где сельва вырублена, воздух становится суше, там легче дышать». Он тяжело перевел дыхание. «Ночлег для вас приготовлен в каюте за салоном, первая налево. Желаю спокойной ночи. А мне придется выйти на берег. Боюсь, как бы эти пьяницы не натворили чего-нибудь». На следующее утро Карлсон распрощался тотчас после завтрака. Он мягко отклонил предложение Кроу посетить его фазенду и не возвращался больше в их беседе ни к экологии сельвы, ни к вырубкам на левобережье Рио-Негру. Фазенда — поместье. Кроу, которому не терпелось продолжить вчерашний разговор и уточнить кое-что, тем не менее не рискнул это сделать. Он испытывал какую-то необъяснимую робость перед Карлсоном, хотя и не хотел в том себе признаться. Карлсон его и раздражал, и одновременно чем-то привлекал и настораживал. «Странный человек», — думал Кроу, глядя вслед уходящему датчанину. «Что ему тут понадобилось? Дело, конечно, не в приглашении Хьюго, и без него появился бы здесь или в Фазенде. В свое время отец совершил тактическую ошибку. Надо было арендовать земли выше по Рио-Негру. Отсюда слишком близко до столицы штата. Вот и появляются всякие Карлсоны, ботанические экспедиции, журналисты. Где-то в верховьях Рио-Негру были земли Фигуранкайнов, видимо, тоже большое поместье. К ним туда так просто не доберешься. Впрочем, о Фигуранкайнах после краха их нью-йоркской фирмы ничего не слышно. Может, и здесь их не осталось? Надо бы разузнать. На этом берегу, видимо, все-таки придется свернуть работы. Не сразу, конечно, но придется. Дело не в зеленых дьяволах, о которых без конца твердит этот дурень Лопес, и даже не в журналистах, и не в Карлсоне, но так будет вернее. Потом можно и возвратиться, если ситуация изменится. А пока, приглядевшись, Кроу обнаружил, что Карлсон уже исчез из виду. Странно. Даже не захотел, чтобы его подвезли. До их лагеря не меньше 12 километров. Идти 3 часа. Смелый он человек. 3 часа одному в сельве. Несмотря на влажную жару, Кроу почувствовал холодок за плечами. В сельве всякое может случиться. Он вдруг вспомнил о Хьюго. Интересно, куда они все подевались? Никого не видно. Дрыхнут, наверное, после вчерашнего, подонки. Хьюго последнее время совсем обнаглел. Давно пора от него избавиться. Если бы не прошлое, Кроу тяжело вздохнул. Слишком многое ему известно. Даже отец побаивался этого типа. Конечно, фирма обязана ему многим, и все же об этом придется подумать. Рано или поздно их пути разойдутся. Лучше пусть раньше. Надо только найти ему замену. Кроу вернулся в салон, взял сигару, раскурил, продолжая размышлять. Таких людей, как Хьюго, в его окружении, по-видимому, больше нет. Значит, придется искать. У Фигуранкайнов, помнится, был управляющий. Звали его Цвик. Вот этот подошел бы. О нем можно узнать в Манаусе. Он бросил взгляд на часы. Уже 10. Куда, однако, все подевались? На берегу, возле штабелей фернамбуки, палаток, деревообрабатывающей техники и подъемного крана, никого не было видно. Кроу подошел к двери салона и прислушался. Не слышно ни голосов, ни шума трактора. Он уже собрался сойти на берег и заглянуть в лагерь, но в это время на дальнем конце поляны, там, где начиналась дорога, ведущая на северный выруб, появились 3 фигуры. Кроу пригляделся, узнал Хьюго и 2 его парней. Они шли не торопясь. Хьюго впереди, парни следом, последний заметно прихрамывал. Возле палаток они задержались, стали о чем-то совещаться. Потом Хьюго махнул рукой и направился к причалу, а парни один за другим скрылись в палатке. Уже ступив на причал, Хьюго разглядел Кроу, стоящего в дверях салона. Он остановился, вскинул правую руку. «Хайль, шеф!» «Зайди-ка!» Кроу не счел нужным отвечать на идиотское приветствие. «Надо поговорить!» По тонким губам Хьюго промелькнула усмешка. Кроу успел заметить ее и нахмурился. «Заходи, заходи. Времени мало, скоро отплываем». «Так я пойду, предупрежу ребят. Успеешь!» Дождавшись, когда Хьюго подойдет к борту катера, Кроу спустился в салон. За спиной он слышал потрескивание деревянных ступеней под тяжелыми шагами своего помощника. В салоне Кроу присел у стола, указал Хьюго место напротив. Хьюго опустился в кресло и хлопнул в ладоши. Из буфетной выглянула курчавая голова Боя. «Пиво!» «Может быть, ты все-таки сначала выслушаешь меня?» — возмутился Кроу. «Я могу это делать одновременно», — спокойно сказал Хьюго. «Пить пиво и слушать тебя. Я ничего не пил с утра и, между прочим, уже прошагал 20 километров. Я хочу пить». Появился курчавый черный Бой с подносом в руках. На подносе стояли бутылки пива и хрустальный бокал с кусочками льда. Хьюго взял бутылку с подноса, поднес к губам и, запрокинув голову, принялся пить прямо из горлышка. Бой замер на месте, не отрывая взгляда от ритмично двигающегося вверх и вниз кадыка Хьюга. Покончив с пивом, одноглазый облегченно вздохнул, вытер губы тыльной стороной левой руки и, положив пустую бутылку на поднос, который продолжал держать бой, коротко приказал: «Еще!» Кроу ждал, подперев подбородок ладонью и постукивая пальцами по крышке стола. Бой принес еще несколько бутылок пива, поставил на стол и принялся осторожно наливать пиво в бокал со льдом. Затем он пододвинул бокал Хьюга и вопросительно взглянул на Кроу. Тот отрицательно покачал головой. «Проваливай», — сказал Хьюга, отхлебывая из бокала. Когда бой исчез, он повернулся к Кроу. «Ну?» «Послушай, Хьюга», — начал Кроу, возможно, спокойнее. «Тебе не кажется, что ты ведешь себя вызывающе?» «Нет». «Я имел в виду по отношению ко мне. Ты забываешься. То, что ты позволил себе вчера, да и сегодня тоже». «Ты позвал меня, чтобы сказать это?» «Нет», — крикнул Кроу. «Я вообще не собирался говорить на эту тему, если бы ты...» «Но теперь говорю, ты играешь с огнем, и это может кончиться плохо, я уже предупреждал». «У тебя совсем разболтались нервы, Арчи». Голос Хьюга стал мягким, почти бархатным. «Наверное, и сегодня опять не спал. Тебе решительно надо отдохнуть. Поезжай в Манаус или в Ресифе, даже в Рио. И не беспокойся ты ни о чем. Здесь все будет в порядке, как при тебе, или даже лучше. Прекрати свое шутовство!» Голос Кроу опять сорвался на крик. «Давай говорить серьезно». Лицо Хьюга словно окаменело. Он отодвинул недопитый бокал с пивом, пригладил волосы и молча скрестил руки на груди. Кроу вдруг сразу остыл. Не то чтобы его испугала реакция Хьюга, просто он подумал, что в сущности ничего серьезного не произошло. Вчера Хьюга напился до скотства, такое с ним бывало и раньше. Сегодня, в общем, тоже ничего особенного не случилось. Хьюга хам по натуре и не скрывает этого, и никогда не скрывал. Отец в таких случаях говорил, надо принимать его таким, какой он есть. А то, что связывает Хьюга с семьей Кроу, гораздо важнее. «Знаешь, не обижайся, старина», — сказал Кроу, опустив голову. «В чем-то мы оба неправы. Не в этом главное. Главное — дело. К нему и вернемся. Как ты оцениваешь здешнюю ситуацию?» «Конечно, авантюра, но ее следует довести до конца. То есть вырубить тут все, что можно, до самого водораздела. Там выше хорошая древесина, лучше этой», — Хьюго показал пальцем в окно. «Вырубить, остальное выжечь, как обычно. А потом... потом смотри». Хьюго достал из кармана скомканный носовой платок, развернул. На белой ткани матово поблескивали округлые желтоватые чешуйки и зерна размером с чечевицу и помельче. «Что это?» — не понял Кроу. «Посмотри получше». «Золото?» «Оно самое. И, кажется, его тут немало». «Как ты ухитрился? Где?» «Тсс! Не надо громко, Арчи. Это Карлсон. Никакие они не ботаники, геологи. Я это понял еще вчера, у них в лагере. Там лежали образцы золотосодержащих руд. Они ищут золото, это ясно. А Лопеса одурачили. Я теперь убежден, что его рабочие сами нашли здесь золото, распустили слух о дьяволах сельвы и сбежали, чтобы потом вернуться, когда тут никого не будет». «Невероятно!» — Кроу покачал головой. «Наши люди всюду искали золото на том берегу. У отца одно время работала целая группа геологов». «Знаю. Там не было. А на этой стороне есть. Понимаешь теперь, как важно закрепиться тут?» «Да, но граница концессии действительно проходит...» проходит там, где мы с тобой ее проведем, Арчи. На том берегу тоже не все было точно. Теперь там плантации. Пойди, докажи, откуда там твой фатер начал вырубать сельву. Так что будем делать? Порядок. Я уже начал. Геологи-ботаники сейчас сматывают удочки, если, конечно, успеют. Там у них возле самого лагеря неприятность. Сельва загорелась. Дождя давно не было, так что сам понимаешь. Конечно, пропадет часть хорошей древесины, но, думаю, не очень много. Барометр падает. К ночи соберется гроза. Ночью все погаснет. Пожары в этих местах дело обычное. Но как же ты... Ошеломленно пробормотал Кроу. Даже не посоветовался. Зачем? Железо надо ковать, пока горячо. Утром я проверил место, откуда исчезли твои рабочие. Там вблизи протекает ручей. Вот это оттуда, из того ручья. Хьюго указал на золотые крупинки. Ботаники там еще не успели побывать. Значит? Значит, надо было ускорить их отлет. Пожар ко времени. Но они, вероятно, знают про здешнее золото. Про это едва ли. Это рассыпное золото из ручья. А у них в лагере образцы руд из золотоносных жил. Где-то они наткнулись на жильное месторождение. Где, мы пока не знаем. Но я надеюсь, удирая сейчас от пожара, они растеряют взятые образцы и позабудут, откуда взяли. А мы потом постараемся все выяснить. О нашем золоте из ручья наверняка знают сбежавшие рабочие. С ними не будет проблем. Они обязательно вернутся, и тогда... Хьюго выразительно прихлопнул ладони, растер в них воображаемого комара. «Наше от нас не уйдет, Арчи!» Кроу слушал внимательно, не отрывая взгляда от черных очков Хьюго. Кажется, Хьюго снова все решил сам, и ему, Кроу, остается лишь припечатать новую инициативу Одноглазого своим согласием. Ситуация, правда, прояснилась. Тут его заслуга бесспорна. Перспективы обнадеживающие. Кроу бросил беглый взгляд на золотые крупинки, поблескивающие на столе. Найти золото было мечтой отца, но на том берегу Рио-Негро золота не оказалось. И вот теперь эта мечта, мечта их семьи, может быть близка к осуществлению. И снова благодаря Хьюго. Что за ирония судьбы? «Ты все это ловко устроил», — сказал Кроу, когда Хьюго замолчал и принялся за пиво. «Я, правда, опасаюсь за приятелей Карлсона. Кстати, его самого ты, очевидно, встретил, когда возвращался сюда». Не отрывая от губ бокала с пивом, Хьюго отрицательно качнул головой. «Как же так? Он ушел за час до вашего появления». «Мы никого не встретили», — заверил Хьюго, оставляя пустой бокал и протягивая руку к следующей бутылке. — Нет, невозможно. Кроу нахмурился. Ему некуда было деться. Там прорублена одна дорога. — Повторяю, мы никого не встретили. В голосе Хьюго послышалось раздражение. Он помолчал немного, отхлебнул пиво и добавил уже совершенно иным тоном. — А в сущности, какое нам дело до этого датчанина? Мало ли что с ним могло приключиться. Сельва есть сельва. — Так что теперь следует делать? — спросил Кроу. Хьюго уловил в вопросе шефа неуверенность и усмехнулся. — А ничего особенного. Ты собирался возвращаться на Фазенду? Поехали. Я тут оставлю пару своих парней. Они присмотрят за Лопесом и за порядком. Если хочешь, могут даже заняться поисками Карлсона. — А ты? — Я же сказал, поеду с тобой. Я ведь отвечаю за твою безопасность. Ну, а потом мне тоже придется заняться поисками журналиста, который нам с тобой тут совершенно ни к чему. Не так ли, Арчи? К вечеру поднялся ветер, и запах дыма усилился. В хижину, отведенную Туну Читапактлю, заглянул встревоженный отец Антонио. Это пожар, Тун. Сельва горит, и где-то не очень далеко. В поселке одни женщины и дети. Мужчины еще не вернулись. Тун отложил бумаги, встал из-за стола, вышел наружу, глянул вверх. В темнеющем небе Высоко над кронами деревьев ветер гнал к северу серовато-белые рваные облака. Раскидистые кроны раскачивались на ветру и глухо шумели. Запрокинув голову, Тун, не отрываясь, глядел на уносимые ветром причудливые облачные клочья. В них было что-то угрожающее. «Кажется, и там дым», —